Глава 19.1. Лев. После ужина Потап вызвал такси и, коротко попрощавшись, увез свою непышку в закат. Настя, проводив их напряженным взглядом, почему-то нахмурилась, но ничего не сказала. Молча сев в машину, пристегнулась и, уставившись в одну точку, зависла в мыслях. «Говори уже!» — хмыкнул, выруливая со стоянки и, глянув на мою мышку, намекнул. «Вижу же, что тебя что-то терзает». «Он ее не обидит?» — помявшись, спросила Настя и, покраснев, поспешила пояснить причину своих страхов. «У нее и так не все гладко с мужчинами. А Потап так на нее смотрел. Ну, странно, что ли?» «Он же сам сказал, что Лена не в его вкусе». Прячу улыбку, напомнил я и, прекрасно зная, что друг мог ляпнуть это в качестве провокации, пространно добавил. В любом случае, принуждать он ее ни к чему не будет, не в его правилах. «Он-то, может быть, и не будет», — задумчиво протянула Настя. А вот Лену, кажется, его фраза задела за живое. «И?» — хрюкнув от с трудом сдерживаемого смеха, подтолкнул я. «Как бы она ни вязалась ему доказывать, что вкусы — понятие растяжимое», — смущенно выпалила моя мышка и, протяжно вздохнув, отмахнулась. «Ладно, она не маленькая. Сама разберется». «Вот и я так думаю», — поддакнул я и, поймав Настину руку, положил на свое бедро и прижал своей, провокационно проурчав. «Нам бы самим разобраться и поговорить». «Не дави на меня», — пытаясь высвободить руку, пискнула мышка. «Еще не начинал», — едва слышно пробормотал я и, собравшись с духом, предложил. «Переезжай ко мне». «Я не... Мы же с Леной квартиру... Квартиру и работа, а я... Настя, я просто прошу быть рядом и дать мне шанс». Торопливо перебил поток невнятных оправданий и, сжав ее заметно дрожащие пальчики, пообещал. «Не съем я тебя и ни к чему принуждать не буду. Веришь?» «Не особо», — покачала головой моя мышка, смешно сморщив носик. «Вот и будем учиться доверию», заявил, сворачивая с главной трассы в сторону своего дома. «Куда?» — округлив глаза, всполошилась Настя, тут же потребовав. «Поворачивай, я еще не согласилась, и вообще-то мне подумать надо». «Думай», — кивнул я, даже не думая разворачивать тачку. «Вези к Архиповым», — уперлась моя вредина. А я, хмыкнув, покачал головой. «А как же уколы и массаж? А просад тоже забыла? Проверишь заодно, как там все растет». «Только ненадолго», — сдаваясь, буркнула Настя и, отвернувшись к окну, насупилась, но от поглаживаний плененной руки вздрагивать перестала. Пользуясь условным затишьем, скользнул рукой по ее кулачку и, разжав пальчики, начал растирать большим пальцем ладошку, сдержанно улыбаясь от разбегающихся по нежной коже мурашек. За оставшийся до дома путь Настя заметно разомлела, раскраснелась и начала прерывисто дышать. В дом моя мышка зашла настороженно и, раздевшись, сразу же отправилась мыть руки. Я успел разжечь камин и, скинув пиджак, расположился на диване в гостиной. Вернулась Настя, уже вооружившись шприцем, заправленным лекарством, и, поставив бутылек с массажным маслом на столик, выжидательно замерла. Усмехнувшись, подставил уже порядком уставшую от укола в задницу. А потом, скинув рубашку, вытянулся прямо на диване. Настя осторожно присела рядом, стараясь не касаться меня бедром, и, закусив губу, приступила к массажу. От удовольствия начал урчать. Тем более, что сегодняшний массаж значительно отличался от прежних сеансов. Легкие поглаживания, растирания меня совсем не расслабили, а как раз наоборот. Чувствуя, как разгорается желание, решил немного понаглеть. «Устала?» — поинтересовался участливо и, повернув лицо в сторону мышки, посмотрел в упор. «Немного», — созналась она и, продолжая разминать мои плечи, тихо добавила. «Сейчас доделаю и сразу домой». «Давай поменяемся», — предложил я и, воспользовавшись заминкой, вызванной неподдельной растерянностью на лице моей мышки, перекатился на бок, ухватил Настю за руку и, дернув на себя, повалил спиной на диван, вкрадчиво поясняя. «Я тоже умею делать массаж». «Не надо», — выставив руки, мявкнула она. Но я, вклинившись коленом, растолкал ее ноги и, накрывая собой, прижал к дивану. «Не бойся», — попросил хрипло и, склонившись, поцеловал полуоткрытый ротик, едва касаясь губами, тут же повторив: «Не бойся, маленькая». «Лев, пусти!» — простонала она мне в рот. Подался бедрами вперед, вдавливая окаменевший член в ее промежность. А Настя, охнув, инстинктивно развела бедра шире. «Не бойся», — проурчал в который раз и, осторожно прикусив ее нижнюю губу, тут же лизнул место укуса, продолжая ворковать. «Не бойся, моя сладкая, я не обижу. Просто доверься». Продолжая тереться, уже готовым лопнуть от напряжения членом, поймал ее поплывший взгляд и, склонившись, запечатал рот поцелуем. Уже без прелюдии и нежности исходу нырнул языком в горячий ротик, начал заигрывать с ее язычком, успевая прихватить и посасывать горячие губы. Настя перестала отталкивать меня руками, а через минуту несмело погладила обнаженные плечи и, скользнув по шее, вплела пальчики мне в волосы, чуть оттягивая и перебирая пряди. Утробно зарычав, усилил напор, а моя мышка застонала и захныкала, начиная поддаваться бедрами навстречу моим движениям. Продолжая терзать ее ротик и ритмично тереться членом, понял, что сил сдержаться у меня больше нет. Не так я планировал наш первый раз. Мысленно чертыхнувшись, просунул руку Насте под кофточку и, сжав грудь, застонал от пульсации в паху. Собрав волю в кулак, медленно выдохнул и, приподнявшись на руках, нехотя отстранился. «Останови меня, если сможешь», — намекнул сильно охрипшим голосом, давая ей последний шанс сбежать. Тяжело дыша, моя мышка посмотрела на меня из-под опущенных ресниц и, облизнув губы, покраснела. Сочтя это согласием, провел рукой по вздрагивающему животику вниз и, скользнув пальцами по ремню джинсиков, начал медленно расстегивать пуговку. Отслеживая эмоции моей разомлевшей добычи, улыбнулся и, взяв за собачку молнии, дернул вниз. От звука расстегнутой молнии Настя вздрогнула и, посмотрев вниз, округлила глаза. Спугнул. «Мне надо домой», — пытаясь выбраться из-под меня, залепетала она едва слышно. «А сад проверить?» — с трудом скрывая разочарование, невозмутимо напомнил я. А она, закусив губу, кивнула. Сбежала в свой сад моя мышка надолго. Я успел немного остыть, а потом внезапно позвонил Богдан. Случайно или нет, но то, что он мне сообщил, вышибло из колеи, вынуждая пересмотреть мои планы. «Отвезешь или мне такси вызвать?» Вернувшись в гостиную, уточнила Настя, старательно пряча взгляд. «Богдан звонил». Помаячив телефоном, сообщил я и, вздохнув, выпалил. «Лера ушла из дома, и Архиповым твои услуги больше не нужны». «Ушла? Как ушла? От Богдана?» — охнула моя мышка и, присев на краешек дивана, растерянно протянула. «Тогда мне в город надо, на квартиру к Лене поеду». «Нет», — отрезал я и, отложив телефон, решительно подытожил. «Остаешься здесь». «А завтра вместе съездим за твоими вещами». «Но...» «Не спорь, в город не пущу, решено, Настя».